Я чуть не лопнул от злости. Я его убить готов был. Какая истерика была у моих девушек, когда я им об этом сообщил. А что будет дальше? Обыски на дому? Аресты? Каждое утро я вставал с мыслью, что может остаться дома и больше никогда даже близко не подходить ко всему этому. Уйти просто так было опасно, много знаю. Спасением мне казался только отпуск, ведь после него на работе можно и не появиться. Уголовное дело по Тур-Авиа шло своим ходом, и было неизвестно, куда придет. Белоусов слал по факсу повестки с вызовами на допрос. Без адвокатов идти было нельзя, а адвокатов начальство нам не давало. И вот когда Белоусов стал угрожать, что приедет лично и сам всех приведет к себе в следственное управление в наручниках, Вениамин выделил какого-то левого адвоката, похожего скорее на бандита. Первыми на допрос пошли Кармен и Даша. Часа через три, измученные и нанервничавшиеся, они пришли в офис. Мы все, конечно, тут же устроили им свой допрос. «Девочки, рассказывайте, что там?» «Андрей, а что там? Ничего особенного», — говорила Наташка. «Все вопросы какие-то дебильные. Кем вы в компании работаете, какие ваши обязанности, где Прошкин, кто деньги принимает и в какой валюте, кто руководство?» «Как это кто руководство? А Прошкин?» «А вот и нет. Они интересуются, кто за Прошкиным». «Да, меня тоже об этом спрашивали», — сказала Даша. «А что вы ответили по поводу денег? Кто берет и в какой валюте?» — спросила Коряка. «Что кассир берет, и ответили, конечно, в рублях». «Да, в долларах ни в коем случае нельзя говорить», — сказал я. «Это тогда капут нам всем. А что из себя этот Белоусов представляет?» «Да мальчик твоего возраста», — сказала Наташа. «Я ему в матери гожусь». «Да ты что?» «Да, молодой очень, так что бояться нечего. Дурак дураком. Мы его вокруг пальца вот так обвели». И Даша покрутила пальцем по столу. «Ну, слава богу», — сказал я. «Все тогда хорошо, раз поставили мальчика после института попрактиковаться». Побывав на этих допросах, мы успокоились, увидев, что так оно и было. Петр Иванович Белоусов играл в серьезного следователя, делая вид, что читает важные документы, как бы невзначай показывал какие-то нарисованные схемы всей системы, списки фамилий и так далее. Думал, видимо, нас напугать. Я уже совсем расслабился, потому что до отпуска оставалось меньше месяца. Я только об этом и думал. Ходил по магазинам и модным бутикам, покупая рубашки а-ля Гавайи, очки а-ля Супер. Много ходил пешком по улицам, от чего давно уже отвык. И вот однажды произошло нечто странное. Мне надо было перейти дорогу. Слева от меня полоса движения была абсолютно пуста. А справа, по встречной полосе, вдалеке медленно двигалась газель, которая тащила за собой какую-то большую машину на железном тросе. Я сделал уже первый шаг и ступил на проезжую часть. Обычно, дойдя до разделительной полосы на середине дороги, ждешь, пока пройдет транспорт. И потом переходишь вторую половину. И выходило, что как раз когда я буду на разделительной полосе, газель с прицепленной к ней машиной проезжала бы мимо меня. Я уже сделал первый шаг, но какая-то странная сила вернула меня на тротуар. Не знаю почему, но я застыл как вкопанный. Я стою на тротуаре, а газель приближается. И как только трос оказался напротив меня, раздался страшный грохот. Трос. Толстый железный трос лопнул как нитка. В воздух на несколько метров ввысь взлетели ошметки металла, а оба конца этого троса со свистом рассекли воздух как раз над разделительной полосой, там, где я должен был стоять. Мне стало плохо. Я не мог двинуться с места, стоял и смотрел на разорванный трос. Если бы я не задержался, у меня бы уже не было головы. Ее бы снесло разорвавшимся тросом. Я забыл, куда и зачем иду. От смерти меня отделили какие-то пара метров и несколько секунд. Странно, но меня не покидало чувство, что это не просто так. Это знак, предзнаменование. Через неделю я ехал вечером в клуб. Мой водитель уже был дома и спал, я вызвал такси. Время было позднее, пятница, и на Дмитровке в сторону центра почти не было машин. Пробки давно кончились, все были дома. Я не спешил, и мы ехали не слишком быстро, мило болтая с таксистом. Таксисты — самые лучшие собеседники, у них профессия такая. Возле станции метро «Дмитровская» на противоположной стороне с парковки выезжала машина, в народе называемая «Копейкой». И тут, как из воздуха, возникла черная машина, летящая с сумасшедшей скоростью. Она со страшной силой ударила эту «Копейку» и пролетела дальше. «Копейку» подбросила в воздух, как перышко, выбросила на нашу полосу, где ее силой ударила другая машина, перекинув опять на противоположную сторону. Но это еще не все. Огромный грузовик на всей скорости ударил уже не машину, а груду металла, и эта груда металла полетела прямо на нас. Все произошло в какие-то доли секунды. Но я видел это как в замедленном кино. «Жигуль» летит по воздуху и летит нам в лобовое стекло. У меня за секунды пронеслась вся жизнь. Мозг понимал, что все, столкновение неизбежно. Водитель такси со страшной силой жал на тормоза, а я сидел с широко раскрытыми глазами и смотрел на приближающуюся смерть. Когда машина была уже совсем рядом, я закрыл глаза, а потом открыл от сильного рывка. Я не понимал, где я и что происходит. Искореженная до неузнаваемости копейка с трупами в ней, превратившимися в тряпки, упала перед нашей машиной, задев только наш бампер. Через мгновение мы поняли, что живы, и что оно упало не на нас. Опять смерть заглянула мне уже не в лицо, а прямо в глаза. Водитель поскорее увез меня с этого места. Я был на грани истерики. Перед глазами так и стояло скомканный металл и трупы внутри. Через несколько дней я все-таки отошел, будто оттаял. Но такое, конечно, не забывается. Когда я рассказал это все на работе девкам, они были в ужасе. У бедной коряки аж сердце заболело. Да, было странное ощущение, что смерть сидит на хвосте у меня. И еще что-нибудь должно случиться, и мой кирпич, упавший с крыши, меня еще найдет. Страшно было выходить и из дома, и из офиса, да и ехать на работу тоже. Я решил перед отпуском привести в порядок зубы. Потому что известно, только приедешь в отпуск, только настроишься наслаждаться морем и солнцем, как сразу у тебя начинается пульпит, если не аппендицит. Но аппендицит мне вырезали перед прошлым отпуском лет 5 назад. Оставались зубы. Я нашел хорошую стоматологию на Алексеевской. Я приехал за час до назначенного мне времени, спешить было незачем. И я гуляючи прохаживался по длинному подземному переходу со множеством лотков и палаток. В часы пик народу в переходе много. Я шел в правом потоке, палатки и лотки были все на левой стороне, и потому я смотрел не вперед, а налево. А по правой стороне, по всей стене с небольшими промежутками, располагались широченные чугунные двери, ведущие то ли в бомбоубежище, то ли в какие-то коммуникации. Я уже почти дошел до конца перехода, на левой стороне оставалась последняя чугунная дверь. И вот когда от этой двери меня отделяла пара шагов, я услышал за спиной оклик какой-то женщины, да еще такой громкий. «Молодой человек! Молодой человек!» Я, конечно, человек молодой, поэтому на мгновение приостановился и обернулся. В это время меня обогнал мужчина, шедший сзади. Он даже задел меня своим плечом. Оказалось, звали не меня. Какой-то подросток что-то выронил, а сердобольная бабушка сзади его окликнула. И в ту же секунду, пока я смотрел назад, я услышал страшный крик и грохот. Обогнавший меня мужчина лежал на полу. Лицо его превратилось в кровавое месиво. Мужчина катался, корчась от ужасной боли. Огромная чугунная дверь резко и неожиданно со всего размаху открылась и влетела своим чугунным весом ему прямо в лицо. Если бы не окрик, на его месте был бы, конечно, я. Из перехода я вышел, шатаясь. 3 трагических случая меньше, чем за 3 недели. Для меня это было уже слишком. Это знаки. И если я не уйду с этой работы, то я сильно пострадаю. Тут, к счастью, подоспел мой отпуск. На белоснежном самолете Ил-86 я вылетел из Шереметьево в Симферополь. Когда я летел в самолете на высоте около 10 тысяч метров, я думал, хоть бы он не упал. Своим сотрудникам я приказал строго-настрого мне не звонить ни на один из мобильных, ни по каким вопросам, чтобы мне ничто не напоминало о том ужасе, который назывался работой. Впервые за последние 3 года я почувствовал себя нормальным, обычным человеком. За 2 недели я, загорая на пляже, долгими часами все обдумал. Я вспомнил многое. Многое переосмыслил. И принял твердое решение — ухожу навсегда. Любой ценой, как угодно. И мне плевать, что будет, что я много знаю и так далее. И вдруг я понял, что взял с собой на отдых все свои деньги, которые тут тратил не считая. Да, решение неизменно. Уходить, но прежде сделать себе небольшой запас денег. Для того, чтобы было время спокойно найти другую работу. По моим подсчетам, мне нужен был примерно месяц, не больше. Из отпуска я привез целую сумку подарков. Для всех. И для стартова, конечно, как было у нас заведено. Алена, например, из Турции привезла Славику серебряные шахматы. Я тоже выпендрился. Я привез 3 шикарных набора бокалов и рюмок из оникса. Это камень, который светится на солнце. По легенде, храм царя Соломона был построен без окон, но каждый день был залит солнечным светом именно потому, что был построен из чистейшего оникса, добытого в Ливане. Это действительно была красота. Массивные и тяжелые бокалы из красивейшего ливанского оникса. Они издавали ни с чем не сравнимый звон. Один набор я привез для Славика, другой для Алены, а третий для сестры. Всем своим сотрудникам различные раковины диковинные, сушеных крабов и раздутых морских ершей. В понедельник все это мне пришлось тащить в офис, так как по понедельникам был директорат. Там и Аленка будет. И ей, и Славику как раз подарочки. Плюс для моих. И вот я с огромными пакетами утром ввалился в свой офис. Конечно, сразу началась церемония вручения подарков. Это самое приятное. Когда я рассказывал, как отдыхал, и показывал многочисленные фотографии, в офис неожиданно ворвалась группа оперативных сотрудников. Их было человек 10, не меньше. Во главе со ставшим уже родным широкомордым Смирновым. Что больше всего бросилось в глаза, это их количество. Офис был совсем небольшой, и они собой заполнили его почти весь. Позже я выяснил, что за все 2 недели моего отсутствия ни обысков, ни вызовов на допросы, ни звонков не было вообще. Затишье. Сам обыск был необычным. Они блокировали весь офис, чего раньше не делали. Блокировали весь наш этаж и даже досмотрели офисы соседей, прежде чем зайти к нам. В большой комнате они устроили что-то вроде мобильного штаба. Разложили там ноутбук и мобильный принтер и стали печатать протокол. Кабинет оккупировала другая их группка. И в маленькой комнатке уселись еще 2. Нам осталась только кухня. Она была слишком мала, чтобы кроме нас всех там еще поместились и менты. Директору пришлось оставаться в кабинете. Пакеты с подарками остались, конечно, там же. Спустя какое-то время Прошкин позвал меня. Оперативники интересовались, чьи это пакеты. Я сказал, что мои. И они приступили к досмотру. Они открывали коробки и восхищались стаканами и бокалами из оникса. Потом с интересом стали рассматривать раковины. Один из них, особо мерзкий и запомнившийся, мне спросил: «Андрей Петрович, а откуда это все? Эти раковины?» «Это сувениры, я только что вернулся из отпуска». «А где вы отдыхали?» «На Черноморском побережье». «Хм, не похоже. Эти раковины, знаете ли, скорее со Средиземного моря, чем с Черного. Я в этом не разбираюсь, но купил я их на базаре в Ялте». Только спустя долгое время я понял смысл этого вопроса. Тогда он показался мне простым любопытством. Досмотрев с особой тщательностью мои пакеты, они стали осматривать весь офис. Они отодвигали шкафы, смотрели на шкафах, лазили везде, попросили даже открыть все личные сумки и барсетки. До этого они такого не делали. Но у них был ордер, к которому мы прикопаться не могли. Ничего и не найдя, они удалились, оставив копию протокола, который подписал директор и понятые. Это уже было по-взрослому. Хорошее начало работы после отпуска. Я отправился на директорат. Стартову очень понравился мой подарок, Аленке тоже. Я даже и не сомневался в этом, наборы действительно были королевские. На директорате я узнал, что обороты моей компании равны почти 0, и мне немедленно предписывалось их увеличить. Это означало раскачать компанию вновь. Я был в размышлениях. В это время полным ходом шло дело ЮКОСа. Шумела вся страна. Я заметил странное совпадение, когда были облавы на офисы ЮКОСа, тогда же были и облавы на нашу систему. Меня это очень беспокоило. Я пытался все связать между собой. Арест полковников Мура, которые были нашей крышей, затем дело ЮКОСа и лихорадка всей нашей системы. И все это накануне выборов в Думу. И нулевые обороты компании «Туравиа» меня уже мало интересовали. Пока меня не было, в погоне за сделками Даша заключила договор с одним дедушкой. Ну, заплатил он ей 2000, ничего примечательного. Только вот сертификата у этого дедушки не было. Нет, он у него, конечно, был, причем олд-клуба, но его не было в наличии. Как выяснилось, он у него был изъят неким Сергеевым, следователем Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации. А Даша в погоне за деньгами даже не поинтересовалась, кто у него этот сертификат изъял и зачем. Этот факт стал известен и Стартову. Он сразу же позвонил. «Вы совсем офигели? Вы какого рожна договор заключили с клиентом, у которого сертификат в ментовке? Ты соображаешь, что это значит?» «Догадываюсь. Короче, вызывай этого клиента и работай с ним сам, и как хочешь, не знаю как, но чтобы этот сертификат принес. Потом сразу же доложишь». На следующий день клиент пришел. Это был такой простой дедушка, ничем не примечательный. Но что-то его все-таки отличало от одноликой армии наших клиентов. Какая-то веселость. Что уже само по себе в нашей ситуации странно, так как человек потерял много денег. У нас-то с него взяли немного. Но некогда за переоформление сертификата в Акваленде он заплатил $15 000 И в других наших компаниях тоже немало. Как после этого будешь веселым? Скажите, Павел Георгиевич, начал я, а что ваш сертификат делает в органах? Он является вещественным доказательством, бодро ответил дедушка. Каким вещественным доказательством? Доказательством чего? Это же сертификат. Доказательством, Андрей Петрович, по уголовному делу против компании «Акваленд». А как сертификат может быть доказательством? По уголовному делу? Каким образом? Что именно он доказывает? Что эта компания продает сертификаты, по-моему, ни для кого не секрет. А сертификат может только это и доказывать. Я не знаю, но следователь мне сказал, что его нужно отдать. Я и отдал. Он его приобщил к делу. А что, серьезное дело? Вы даже не представляете. Там у них все вот эти компании, РТК, ЭТБМ и все-все-все. Уже более 600 пострадавших проходят по делу. И я вам скажу, там все очень серьезно, деньги сумасшедшие. Я подумал, да ты, дедуля, понятия не имеешь, какие. А то бы инфаркт получил. А 600 человек — это месяц работы компании. Какой ужас, сказал я. Да, Андрей Петрович, и только до весны, представляете, сейчас осень. А только до весны этот следователь будет опрашивать потерпевших. Настолько их много. Да, дела. Но что нам с вами делать? А сам подумал, если бы он всех опрашивал, то ему бы и нескольких лет не хватило. А вот, дедуля протянул мне какую-то бумагу. Следователь мне справку официальную дал для вас, что сертификат по делу проходит. Я взял бумагу. Действительно, из Следственного комитета. Из нее следовало, что тот самый Сергеев подтверждает и сообщает нам, что сертификат этого господина находится у него по уголовному делу компании «Акваленд». Внизу стояла его подпись в виде огромного красивого крыла птицы и печать Следственного комитета. Вы понимаете, что без сертификата мы не сможем выплатить вам деньги, ведь сертификат же надо передать покупателю. Андрей Петрович, я эту бумагу вам принес, а сертификат я предоставить не могу по уважительной причине. Вы уж сами решайте, что и как. Или мне деньги возвращайте, которые я заплатил, или выплачивайте за продажу. Если нет, то я иду к следователю Белоусову. Мне Сергеев сказал уже, что вы тоже мошенники, и отправил меня к следователю ВАО Белоусову. Я сейчас после вас к нему иду. Я так и замер. Клиент, несколько дней назад заключивший договор, уже знал о Белоусове. Говорило это только об одном. Дела против всех компаний связывают воедино. И этот грозный Сергеев прекрасно знает наше дело. Но вы особо не волнуйтесь, наш директор рассмотрит, примет решение, и вполне возможно, мы вернем вам деньги. Причина действительно уважительная. Я все равно схожу, на всякий случай, узнаю, что и как. Мне Сергеев сказал, обязательно сходи. Дело ваше. Я отдал ему его драгоценную бумагу. В ближайшие дни мы вам позвоним. На этом мы расстались. А он, видимо, пошел к Белоусову. Что какое-то дело было, мы, конечно, все знали. Но вот насколько серьезное, нам никто не докладывал. Не так давно директора «Акваленда» отправили в Таиланд на работу. Надолго. Именно из-за уголовного дела. Потом собрали всех директоров системных компаний у Славика, и они сидели с утра и до 12 ночи, переоформляя между собой все договора. С того дня договора вместо «Акваленд» заключала компания «Americans Travel» — Машки Бигуди. А всем объяснили просто. Так как у нас есть первичка все от того же «Акваленда», то компания переходит из вторички в «Тревел» и будет только бронировать первичных клиентов и отправлять их отдыхать. Потому и вторичка на самом «Акваленде» больше не нужна. Разделение труда, так сказать. Все директора так и думали. А теперь я понял, с чем это все связано. Но ведь эти изменения были еще полгода назад. И еще полгода, по словам Павла Георгиевича, будут идти только допросы потерпевших. А это значит, что дело-то с тех пор длится, и до сих пор его никто не закрыл. И будет длиться еще долго. А мы все, директора и старшие, и не подозреваем ничего. Хотя руководство прекрасно обо всем осведомлено изначально. Единственное, что меня обрадовало, так это то, что официально «Туравиа» никак не входит в систему, а дело с «Акваленда», похоже, выросло уже на всю систему. Я немедленно связался со Славиком. Он ничего мне толком не смог сказать, а только велел передать бумагу от следователя Вениамину. Сказал еще: «Очень плохо, что вы с этого клиента взяли деньги. Так всегда. Орут как резаные: берите деньги, где мои деньги? А в случае чего виноваты те, кто их взял». Опасения мои росли как на дрожжах.